Часть вторая. Грани неведомого. Глава первая. Вхождение в поток. Заходящее солнце окрасило море в багровые цвета. Максим смотрел на воду, вслушивался в тихий шелест волн и думал о том, как здесь хорошо. В детстве он мечтал стать моряком, зачитывался морскими рассказами Джека Лондона. Но эта мечта, как и многое другое в его жизни, так и осталась мечтой. «Ты о чем задумался?» — с улыбкой спросил подошедший Борис. «Подвинься». «Так, ни о чем. Смотрю на море». Максим подвинулся, освободив часть пляжного коврика. «Красиво здесь. Даже лучше, чем в Геленджике». «Лучше. Мы приезжаем сюда почти каждый год. Только в прошлом не были». «В общем-то, это моя первая заграничная поездка». Максим поднял камешек и бросил его в воду. «Не преувеличивай. Абхазию при всем желании нельзя назвать заграницей». «Но ведь формально это так?» «Формально может быть. Но на практике пространством владеет тот, кто его контролирует. Возьми хоть тоже Косово. Формально оно принадлежит Сербии. Но кого это волнует? Прав тот, кто сильнее. И этим все сказано». «Ты любишь говорить о политике», — усмехнулся Максим. «Точнее, о геополитике». «Просто мне нравится отслеживать течение мировых процессов. Во-первых, это интересно. А во-вторых, позволяет выявлять какие-то новые закономерности». Борис оглянулся. «О, наши ведьмы идут. Сейчас снова воду потащат». Максим тоже обернулся. Так и есть. К ним шли Айрис, Рада и Оксана. Айрис что-то рассказывала, Оксана тихо посмеивалась. Рада, как всегда, сдержанно улыбалась. Было странно сознавать, что никто из присутствовавших на пляже людей даже не подозревал, кем эти девушки являются на самом деле. Глядя на них, Максим с долей грусти подумал о том, что так, наверное, мимо нас проходит множество удивительных тайн. Они здесь, рядом, достаточно протянуть руку, но мы о них просто не знаем. В Сухуми Максим, Борис и Айрис перебрались 8 дней назад. О том, что произошло в Геленджике, старались не говорить. Да, Крамер получил по заслугам, однако неприятный осадок в душе все равно остался. Впрочем, не у всех. Еще в первый день пребывания в Сухуми Айрис высказалась о смерти Крамера с присущим ей колоритом. «Видел на столбах таблички с надписью «Не влезай, убьет»?» — спросила она, внимательно взглянув на Максима. «Крамер влез именно на такой столб. Не доставал бы нас, лежал бы сейчас на пляже, а не в гробу». Поразмыслив, Максим был склонен с ней согласиться. Оксана и Рада присоединились к ним 3 дня назад, после того, как Роман и Денис вернулись в Кленовск. Приезд Оксаны Максим воспринял со сдержанным чувством радости. Он уже отдавал себе отчет в том, что влюблен в эту девушку. Кроме того, с ней единственной он чувствовал себя комфортно. От Айрис всегда можно было ожидать какой-то выходки. Рады Максим даже слегка побаивался. Просто знал, какую силу таит в себе эта милая, скромная девушка. По сравнению с ними Оксана выглядела неопытной глупышкой, как однажды назвала ее Айрис. Ей еще многому предстояло научиться. В этом плане они с Максимом оказались очень похожи. Это их невольно сближало. В душе Максим лелеял мечту о возвращении в Ростов, надеясь, что и Оксана поедет с ним. Там им придется создавать свою группу, фактически с нуля. Девушки подходили все ближе. На них обращали внимание. В основном на Айрис. Ее точеная фигура и мягкая грациозная походка невольно притягивали взгляды окружающих. «Боюсь об заклад, сейчас она скажет какую-нибудь гадость», — тихо сказал Борис, явно имея в виду Айрис. «Это видно по ее улыбке». Так оно и получилось. Подойдя ближе, Айрис окинула Максима небрежным взглядом и покачала головой. «В одежде ты выглядишь гораздо лучше. Просто не на что смотреть. Борис, вернетесь домой, не забудь показать ему дорогу в спортзал». «А у тебя волосы выпадают. И еще ты храпишь во сне». «Плохо», — покачала головой Айрис. «Примитивно. К тому же ты сам знаешь, что с волосами у меня все в порядке, а сплю я тише мышки. Ставлю тебе 2». Айрис скинула одежду, расстелила пляжный коврик. Грациозно присев, тряхнула головой. Каскад роскошных волос заструился по ее плечам. Поправив солнечные очки, девушка легла, прекрасно сознавая, сколько глаз на нее смотрит. Что и говорить, выглядела она замечательно. Это Максим вынужден был признать. «У нее плохое настроение», — сказала Оксана, расстилая свой коврик. «Она ноготь сломала». «Об кого?» — лениво спросил Борис. Все рассмеялись. Улыбнулась даже Айрис. «Видишь?» — спросила она Максима, не поворачивая головы. Вот как надо. Я пошла купаться, — заявила Рада. Кто со мной? Максим посмотрел на Оксану, слегка подтолкнул ее взглядом. Пойдешь? Мы, — ответила Оксана. Схватив Максима за руку, рывком подняла его на ноги и потащила к воде. Смерть Крамера не стала для Дакса большим ударом. Люди приходят и уходят, а дело остается. Гораздо больше неприятностей сулила пропажа некоторых документов. Как оказалось, Крамер взял их с собой в Геленджик. «Это было глупостью с его стороны», — вздохнул Дакс, узнав о пропаже документов. «Надо было самому свернуть ему шею. Кстати, как он умер?» Дакс взглянул на стоявшего перед ним высокого сутулого человека лет 45. Валентин Каретников, он же Крысолов, представитель легиона по Краснодарскому краю, лично приехал доложить хозяину о случившемся. «Вот», — сделав шаг, Крысолов положил на стол Дакса видеокассету и тут же отступил назад. «Все здесь». «Вам удалось это снять?» — Дакс удивленно взглянул на собеседника. «Не нам». Крысолов прокашлялся, его явно что-то смущало. «Дело в том, что наш человек, отвечавший за базу отдыха, позволил себе установить в комнатах видеокамеры. Мы обнаружили это только теперь, обыскивая комнату. Этот болван говорит, что делал видеозаписи так, на всякий случай, мало ли что». Дакс нахмурился. Несколько секунд он сидел, постукивая пальцами по столу, потом вновь взглянул на Крысолова. «Вы хотите сказать, что он снимал и меня? Я ведь тоже там отдыхал. И отдыхал не один. Вы это прекрасно знаете». «Господин Дакс, мы изъяли у него более 100 видеокассет. Я клянусь вам, что ни одну из них не просматривал. Я привез их с собой, теперь они ваши. Я даже не смотрел надписи на этикетках, просто упаковал и привез с собой». «Что вы сделали с хозяином базы?» — поинтересовался Дакс, взяв со стола видеокассету. «Пока ничего, сидит под стражей. Хотите с ним побеседовать?» «Да нет, спасибо». Дакс задумался. «Сделайте так. Вывезите его в море, подальше от берега, свяжите ноги и вытолкните за борт. И пусть плавает, пока не утонет. Я хочу, чтобы он помучился. Не забудьте сделать видеозапись этого знаменательного события». «Все будет сделано». Крысолов приободрился, чувствуя, что гроза прошла стороной. «Вы уже смотрели это?» Дакс постучал кассетой по столу. «Да», — кивнул Крысолов. «Нам пришлось это посмотреть». Вздохнув, Дакс поднялся из кресла, прошел к установленному в нише шкафа телевизору. Сунув кассету в гнездо видеомагнитофона, взял в руки пульт, вернулся к столу, снова сел в кресло. Включив запись, вгляделся в экран. «Качество не самое лучшее», — почему-то шепотом пояснил Крысолов. «Там был очень маленький объектив». На экране еще живой Крамер ложился спать. Вот он улегся в кровать, взял в руки книгу, начал читать. «Сейчас», — снова шепотом произнес Крысолов. «Видите, маска развалилась. Он привез ее с собой. А теперь смотрите на спинку кровати. Вот, видите? Помолчи!» — оборвал его Дакс, напряженно вглядываясь в экран. Выползший из спинки кровати стальной ус уже успел обвить Крамера за шею. Затем в кадре появился человек. Вот он снял маску, однако лица человека Дакс не видел. Но это и не требовалось. Было слышно, как Крамер испуганно произнес его имя. «Снова Слай», — прошептал Дакс. «Проклятье!» Крысолов благоразумно молчал, хорошо понимая, что хозяин не в духе. Спинка кровати тем временем выпустила второй стальной ус. Он замер перед лицом жертвы. Дакс не слишком прислушивался к диалогу Слая и Крамера, просто знал, что еще не раз просмотрит эту запись. Все его внимание было приковано к стальным росткам. Дакс думал о том, что это уже очень серьезно. И ведь даже маска его хваленая не помогла. Дакс нахмурился. Потом вздрогнул, когда стальной ус пробил лоб Крамера. Лоб самого Дакса покрыло испарина. Да, это уже очень серьезно. На экране тем временем все закончилось. Спинка кровати втянула усы, Слай вышел из кадра. «Это все», — пояснил Крысолов. И потом добавил очень тихо. «Вы можете объяснить, что это было?» «Это была смерть», — столь же тихо ответил Дакс. Немного помолчав, глубоко вздохнул. «Это очень ценный материал, Валентин Александрович. Очень. Вы хорошо поработали, я подумаю о вашем переводе в Москву. Здесь есть чем заняться. Возвращайтесь домой и не забудьте привезти мне кассету». «Хорошо, владыка, все будет сделано». Отдых в Абхазии Максиму очень понравился. Теплое море, приветливые люди. Хорошая компания. Что еще нужно, чтобы с удовольствием провести время? Но все когда-то кончается, кончилась и эта сказка. Тем не менее, возвращение в Кленовск Максим воспринял не без удовольствия. Ему было чем заняться. Если что и тревожило его, так это роль нахлебника. Максим не привык жить за чужой счет. Именно поэтому уже в начале сентября, на третий день после возвращения, Максим решил поговорить с Борисом о своем возможном возвращении в Ростов. Борис воспринял это с пониманием. Выслушав Максима, улыбнулся. «В принципе, ты можешь вернуться в Ростов. Но для этого тебе придется кардинально изменить свой облик. Никто из твоих прежних знакомых не должен тебя узнать». Максим нахмурился. Ему не хотелось меняться. Это вызывало в душе жгучее чувство протеста. «Это обязательно?» «Если ты хочешь вернуться в Ростов, то да. Не забывай, у легионеров теперь есть твои фотографии. Они знают о тебе почти все. И чтобы не попасть к ним в лапы, тебе придется стать другим человеком. Для тебя это пока единственная форма защиты». «Хорошо, а что ты понимаешь под изменением? Другую одежду, другой имидж?» «В том числе», — согласился Борис. «Но стать другим человеком — это нечто большее. Ты должен снять ту маску, что носишь сейчас, и надеть другую». «Я бы не сказал, что ношу какую-то маску». «Носишь», — с улыбкой подтвердил Борис. «Так же, как и все мы. Вспомни, маги выслеживают себя, свои привычки, свои реакции, свой способ восприятия. Это часть искусства сталкинга. Хороший сталкер в совершенстве понимает не только поведение других людей, но и свое собственное. И ему ничего не стоит заменить одну личину другой. Ты пока такого опыта не имеешь, поэтому тебе будет очень полезно в этом попрактиковаться». «Хорошо, я попробую». «Нет», — покачал головой Борис, — «ты пока не сможешь сам сформировать новый имидж. Давай доверим это нашим девушкам. Уверен, они займутся этим с огромным удовольствием». «Ну ладно», — согласился Максим, внутренне радуясь тому, что с ними нет Айрис. Она уехала в Белгород к Даниле. У них был давний роман. «Я не против». Рада и Оксана охотно согласились поработать над имиджем Максима. При этом Рада сразу поставила условие. Они работают, он подчиняется. Пришлось согласиться. Для начала Рада принесла ножницы и машинку для стрижки. Максим воспринял это с долей опаски. «Ты всегда носил длинные волосы», — пояснила Рада, усаживая Максима на стул. «Теперь будешь ходить с короткими. Отрасти небольшие усики. Они тебе идут. И не бойся, я знаю, что делаю». Рада улыбнулась, включая машинку в сеть. «Я на это надеюсь», — убито ответил Максим. Стрижка заняла около получаса. Нельзя сказать, что Максиму особенно понравился результат. Но и плохим его назвать тоже было нельзя. «У тебя хорошо получается», — сказал Максим Раде, оглядывая себя в зеркале. «Когда-то я училась на парикмахера, в другой жизни. А сейчас мы отправляемся в поход по магазинам. Будем тебя одевать». Максиму ничего не оставалось, как согласиться. Это мероприятие затянулось на 3 часа. И все это время Рада подробно объясняла Максиму особенности его нового имиджа. Оксана почти не вмешивалась, просто понимала, что Рада в этом действительно знает толк. Прежде всего, Рада запретила Максиму даже думать о джинсовой одежде, заявив, что этот стиль теперь для него неприемлем. «Мы создаем облик молодого бизнесмена, уверенного в себе, делового, обеспеченного, знающего себе цену. Прежний джинсовый мальчик испарился. Можешь о нем забыть». Костюмы, рубашки Рада выбирала сама. При этом Максим хмурился все больше. Его смущала не столько сама одежда, сколько ее цена. Казалось просто неприличным тратить такие деньги на одежду. В довершение всего Рада выбрала ему сразу с дюжину галстуков. А не каких-нибудь, а тоже очень дорогих. На вопрос, зачем ему столько галстуков, кое он даже не умеет завязывать, Рада только улыбнулась. «Нельзя все время ходить в одном и том же галстуке. Возведи это в принцип и меняй галстук каждый день. Считай это маленьким заданием». Следующим пунктом их турне значился обувной салон, разумеется, один из самых модных. «О кроссовках даже не думай», — сразу заявила Рада. «Только добротные туфли. И не одни». «В кроссовках удобно», — с тоской протянул Максим, уже понимая, что спорить бесполезно. Так оно и оказалось. После обувного салона были еще несколько магазинов. Рада приобрела для Максима достаточно дорогие электронные часы. Не золотые, но очень функциональные. Кожаный брючный ремень, зажигалку, расческу, пару заколок для галстука. Наконец, последним приобретением стал средних размеров кожаный чемодан. «Пока вроде все», — сказала, наконец, Рада. Максим облегченно вздохнул. «Если что забыли, купим потом». Наряжали в обновке Максима уже дома. Облачившись в костюм, он почувствовал себя удивительно неловко. Все казалось жутко неудобным. Максим ощущал себя огородным пугалом. Но Рада осталась довольна. «Замечательно», — сказала она, завязывая Максиму галстук. «Даже лучше, чем я ожидала. А ну, глянь на себя в зеркало». Максим посмотрел в зеркало. Там был совсем другой человек. Высокий, худой и удивительно нескладный. «Форменный урод», — пробормотал Максим, поворачиваясь перед зеркалом. Оксана тихонько засмеялась, Рада мягко улыбнулась. «Слышал фразу, как коровье седло? Пока это о тебе. Мало надеть костюм, надо еще научиться чувствовать себя в нем комфортно. Теперь ты каждый день будешь пару часов гулять по городу. И не просто ходить, а заходить в магазины, различные фирмы. Интересуйся товарами, спрашивай прайс-листы, ищи несуществующих людей. Все это поможет тебе войти в образ бизнесмена». «Но я не бизнесмен». «Как знать», — улыбнулась Рада. «Может, ты им еще станешь». Спорить Максиму не хотелось. «Что значит искать несуществующих людей?» «Просто это хороший предлог для того, чтобы зайти в любое учреждение. Можешь даже заранее написать на бумажке данные этого человека. При желании можешь придумать целую легенду. Например, что ищешь любимую девушку, которая где-то тут работает». Рада снова улыбнулась. «Это тоже элементы сталкинга. Ты разыгрываешь представление. Но не для того, чтобы дурачить людей. Ты разыгрываешь его для духа. Если не очень устал, то можешь прогуляться по городу прямо сейчас». «Лучше уж завтра», — ответил Максим. Рада едва заметно улыбнулась. В город он вышел утром следующего дня, сразу после завтрака. Чувствовал себя очень неуютно. Максиму казалось, что все только и делают, что глазеют на него. Сковывающий движение костюм раздражал. Туфли чересчур громко стучали по тротуару. Разве сравнишь их с мягким ходом кроссовок? Плюс ко всему еще эта ужасная петля галстука. Несуществующих людей Максим так и не искал. Побродив час по городу, вернулся домой. Настроение было отвратительным. Новая одежда не нравилась. Максим с раздражением думал о том, что ему и дальше придется ходить огородным пугалом. Лишь оказавшись дома и переодевшись в родные джинсы и простую рубашку, он почувствовал себя лучше. Его настроение не осталось незамеченным. За обедом над Максимом то и дело подшучивали. Однако после того, как все вышли из-за стола, Борис пригласил Максима подняться к себе. «Выкладывай», — с усмешкой сказал он, когда оба расположились в креслах. «Что там у тебя стряслось?» «Да ничего», — хмуро ответил Максим, пожав плечами. «Просто мне не нравится новый облик. Я не люблю костюмы и галстуки. Это не мое. Мне в них неудобно. Не думаю, что смогу к ним привыкнуть». «Человек не собака. Привыкает ко всему», — усмехнулся Борис. «А если серьезно, то ты просто допустил маленькую ошибку. Вместо того, чтобы сфокусировать внимание на положительных моментах, ты замечал только отрицательные. Неудивительно, что весь мир стал казаться тебе отвратительным». «Но мне действительно неудобно в костюме». «Ты ошибаешься. Просто ты забыл главное правило. Мир таков, каким мы его хотим видеть. Вспомни, мы с тобой уже как-то говорили о потоках. Ты знаешь, что весь мир состоит из потоков, но знаешь это пока на уровне ума. Твои знания ничего не дают тебе на практике. И если бы ты помнил, что я тебе говорил, то понял бы простую вещь. Своим активным неприятием, своим раздражением ты сам ввел себя в негативный поток. Элементы потока связываются по симпатии, поэтому твое недовольство приводит к тому, что мир снова и снова подкидывает тебе события, способные вызвать твое раздражение. Ты вошел в поток, гонишь негативную цепочку событий, даже не осознаешь этого. Ты и сейчас в этом потоке, поэтому мои слова тоже вызывают у тебя раздражение». Максим молчал. «Да, в чем-то Борис, безусловно, прав, но ведь костюм действительно неудобен. Тебе надо научиться отслеживать потоки, в которых ты находишься. Если ты осознал, что находишься в потоке, то выбраться из него уже не так сложно. Принцип прост. Ты должен совершить какое-то действие, не совпадающее по масти с событиями потока. Например, сейчас тебе достаточно всего лишь улыбнуться. Да, это будет насильственное действие, ведь тебе не хочется смеяться. Но ты сделаешь первый шаг к тому, чтобы вырваться из несущего тебя негативного потока. Давай, попробуй. Покажи саблезубую улыбку крутого бизнесмена». Максим против воли улыбнулся. Не потому, что это советовал Борис. Его рассмешили слова про саблезубую улыбку. «Хорошо», — похвалил Борис. «Ты уже на пути к выздоровлению. Точнее, больной скорее жив, чем мертв. Теперь, чтобы окончательно расстаться с негативным потоком, надо закрепить достигнутый успех. Расскажи какой-нибудь анекдот. Давай, не стесняйся». «Я плохо запоминаю анекдоты. Услышу, посмеюсь, а потом забываю». «Тогда расскажу я. Вот, только вчера услышал. Коротенький, но умный. Две мышки в фильмохранилище грызут пленку. Одна перестает грызть, смотрит на вторую и говорит: «А сценарий был лучше». Максим улыбнулся. «Еще один, пока не забыл», — продолжил Борис. «Наклейка на машине. Есть ли жизнь после смерти? Угонишь — узнаешь». Максим снова усмехнулся, потом засмеялся. «Теперь твоя очередь. Давай, вспоминай. Хоть что-нибудь». «Хорошо», — Максим на пару секунд задумался. «На диване в квартире сидит мужик. Слышит стук в дверь. Подходит, открывает. Там старуха с косой. Спрашивает ее: «Ты кто?» «Смерть». «Ну и что?» «Ну и все». Борис усмехнулся. «Неплохой анекдот, хоть и мрачноватый. А теперь оцени свое состояние. Честно, непредвзято. Проанализируй свои чувства. Сейчас в тебе борются два потока — старый и новый». Максим знал, о чем говорит Борис. С одной стороны, ему все еще хотелось бурчать, злиться, жаловаться на жизнь. В то же время все это уже выдохлось, не имело прежней силы. Анекдоты тоже не слишком прельщали, но и не внушали отвращения. Фактически Максим имел выбор — злиться дальше или выбрать смех и веселье. Борис смотрел на него и улыбался. «Кастанеда говорил, что все наши мысли и то, кем мы являемся, определяются положением точки сборки. Если использовать его терминологию, то можно добавить: мы можем сдвигать точку сборки, сознательно входя в тот или иной поток. И если в тебе есть неприятие костюмов, то где-то есть и то положение точки сборки, где ты от них просто без ума. Поэтому для мага любить или не любить костюмы — вопрос выбора. Ты пока выбрал их ненавидеть. Но возможность другого выбора не менее реальна. Она совсем рядом. В следующий раз, надев костюм, сконцентрируйся на положительных моментах. Они не обязательно должны быть связаны с костюмом. Тебе достаточно просто отмечать все хорошее и красивое, что происходит вокруг тебя. Такая фиксация вытянет тебя в благоприятный поток, а там уже и костюм покажется не таким плохим. Со временем новое положение точки сборки станет стабильным. Ты будешь чувствовать себя в костюме, как рыба в воде. Это и есть сталкинг. Умение скользить в окружающих нас потоках, выбирая те из них, которые нам по вкусу. При этом маг всегда отдает себе отчет, в каком именно потоке он находится. Мы не можем совсем освободиться от потоков, это невозможно. Но мы можем выбирать те из них, что нам нравится. Борис немного помолчал. «Есть и еще одна тонкость», — продолжил он. «Дело в том, что мы можем использовать силу тех потоков, в которые вовлечены. Это могут быть самые разные потоки, например, религиозные, политические, социальные. Спектр почти безграничен. Ты входишь в поток, вносишь в него свое намерение. О том, как правильно это делать, мы еще поговорим. Получается нужный результат, после чего выходишь из потока до того момента, как он поймает тебя на крючок, и тебе придется расплачиваться своей энергией, а то и своей жизнью. В зависимости от качества нужной тебе энергии, ты можешь подключаться к самым разным потокам. Например, в крупных городах, вроде Москвы, можно пользоваться энергией метрополитена. Если ты бывал в метро, то наверняка ощутил всю его мощь. В данном случае магу не важно, что это за поток. Достаточно просто задействовать его силу для своих нужд. Поток выполняет твое желание, после чего ты выходишь из него». «И как можно задействовать энергию метрополитена?» — улыбнулся Максим. «Прыгнуть под поезд?» «Под поезд прыгать не обязательно. Но тема действительно сложная. Оставим ее для отдельного разговора. Сейчас мы говорим о потоках в целом. Вспомни свое упражнение с ПМ. Фактически, там ты вел не один, а сразу четыре потока. И если ты хотел выиграть в лотерею, а это бубновый поток, то три остальных потока — червовый, пиковый и крестовый — становились гирями на твоих ногах. Поэтому следующий после ПМ этап состоит в том, чтобы научиться работать с потоками без всяких пасьянцев. И если ты желаешь выиграть в лотерею, то попробуй просто войти в бубновый поток. А как это сделать? Подумай сам. Борис мягко улыбнулся. «Завтра поделишься впечатлениями от очередной прогулки, а заодно и расскажешь, что надумал. Согласен?» «Хорошо, я подумаю над всем этим». «Это другой разговор. Кстати, где сейчас твое раздражение?» «Ушло». «Именно. А скорее ты ушел от него». Очередной день действительно оказался гораздо приятнее предыдущего. Теперь Максим, если и злился, то только на себя, за то, что поддался эмоциям. «Да, костюм. Ну и что? Мало ли народа ходит в костюмах. А этот плюс ко всему еще и весьма солидный». На этот раз Максим уже не чувствовал себя столь скованно. И хотя костюм по-прежнему стеснял его, Максим старался не фиксироваться на этом. Зачем, если вокруг так много прекрасного? Это небо, эти облака, девушка в светлой юбочке, дети с мороженым в руках, смешной пес с не менее смешной хозяйкой. Мир прекрасен, надо просто уметь замечать это. Он заходил в магазины, приценивался к товарам. При этом его даже смешило подчеркнуто внимательное отношение к нему со стороны продавцов. Раньше, когда Максим ходил в джинсах и джинсовой же куртке, продавцы обычно просто провожали его взглядом, он не представлял для них интереса. Теперь он казался им состоятельным покупателем. Неудивительно, что они вились вокруг него на все лады, расхваливая свои товары. В итоге Максим пришел к выводу, что выглядеть богато не так уж и плохо. Поговорить с Борисом удалось лишь около полуночи. Он и Роман где-то пропадали. Близились выборы мэра, и противодействие легионерам отнимало слишком много времени. Отчетом Максима Борис явно остался доволен. «Ты все сделал правильно. Теперь ты видишь, как мало надо, чтобы войти в хороший поток. Главное — понять, что ты захвачен плохим потоком. Тогда перебраться в хороший уже гораздо проще. Кстати, что-нибудь надумал по вхождению в бубновый поток?» «Насколько я понял, надо фиксировать внимание на всем, что связано с деньгами. Так?» «Близко, но не совсем. Вспомни, мы говорили с тобой о сети. А сеть состоит из разных потоков, как больших, так и маленьких. Условно, есть реки, а есть тоненькие ручейки. Если ты начинаешь просто фиксировать взглядом какие-то связанные с деньгами элементы, то ты входишь в один из тоненьких ручейков, а фактически создаешь его. Но такой ручеек очень слаб. Если ты попытаешься выиграть в ту же лотерею, то в лучшем случае выиграешь сотню-другую. Сила потока, в котором ты находишься, будет крайне мала, чтобы обеспечить тебе серьезный выигрыш. Значит, тебе надо переместиться в потоке более высокого уровня. Как это сделать? Найди элементы реала, отражающие этот более высокий уровень. И здесь мы подходим к очень важной теме — географическому выражению сети. Предлагаю проделать такой опыт». Борис встал с кресла, открыл дверцу шкафа и начал копаться в бумагах. «Ага, вот она». Достав сложенный в четверо большой лист бумаги, закрыл шкаф и снова уселся в кресло. «Это карта города». Борис развернул лист, провел ладонью по сгибам. «Малость помялась, но это мелочь. В прихожей рядом с телефоном лежит телефонная книга. В ней указаны адреса всех городских организаций. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы нанести часть этих организаций на карту. Но выбирать их надо не как попало, а в соответствии с мастями, как в ПМ. Например, нанеси на карту сеть наиболее крупных магазинов. Затем отметь кинотеатры, церкви, здания силовых структур, вроде УВД, РОВД, ФСБ, военкоматов и так далее. Одним словом, отметь все наиболее важные объекты города. При этом важно не просто отмечать их, а структурировать в сеть, соединяя точки между собой. Можешь взять у Оксаны цветные карандаши и выделить разные участки сети разными цветами. В итоге ты получишь отражение сети на местности. Если ты потом проанализируешь полученную схему, то сможешь выделить на ней некие пространственные узоры. Это могут быть треугольники, ромбы, пентаграммы и гексаграммы. Как ровные, правильные, так и не очень. Следующая задача будет состоять в том, чтобы ввести подобную геометрическую фигуру в свою цепочку. И если цепочка у тебя бубновая, то ты должен найти, например, треугольник из банков, крупных магазинов, то есть каких-то коммерческих структур. Чем правильнее треугольник или ромб, тем лучше. Дальше, при выполнении своей цепочки, ты должен будешь последовательно посетить все узловые точки этого треугольника или ромба. Этим ты вводишь себя в бубновый поток более высокого уровня, подключаешь на себя силу этих структур. Здесь еще много тонкостей, но теперь ты знаешь общую схему и сможешь выяснить эти подробности сам. Борис улыбнулся. Знание имеет силу лишь тогда, когда ты над ним попотеешь. Так что бери карту и вперед. «Но ведь структуризация на четыре масти искусственна», — спросил Максим, подтянув к себе карту. «Она не отражает всего многообразия элементов». «Совершенно верно», — подтвердил Борис. Но что мешает тебе создать свою классификацию? Пусть у тебя будет 10 мастей, 20 или только 2. Это ведь поле для исследований. Чем более тщательно ты проработаешь элементы сети, тем лучше. В пределе все, что мы видим, есть часть сети. Сейчас ты воспринимаешь мир так, как привык. В твоем восприятии нет места волшебству. Выявляя на местности сеть, ты начинаешь менять стандартное мироописание, заменяя его магическим. Для тебя уже нет просто дорог или тротуаров, просто банков и магазинов. Все это элементы сети. Как следует, поработав над картой, ты сможешь выделить узлы и магистрали, выяснить иерархию элементов карты. В конечном счете новое восприятие вытеснит старое, и сеть начнет постепенно открывать тебе свои тайны. Тогда для тебя и начнется настоящая магия. Например, ты поймешь, что любой элемент окружающего тебя мира можно сделать точкой входа в систему. А точка входа и есть основной элемент любимых тобой порталов. Представь, ты идешь по тротуару, фиксируешь его вниманием. При этом ты знаешь, что у тебя в Ростове на какой-то улице есть очень похожий тротуар. Твое внимание соединяет эти две точки, и сеть открывает для тебя портал. Мгновение, и ты понимаешь, что идешь по тротуару в Ростове. Или ты входишь в лифт в одном городе, а выходишь из лифта уже в другом. Ты можешь отыскать для себя десятки входных точек, но все это будет работать лишь тогда, когда сеть займет прочное место в твоей картине мира. Здесь есть над чем подумать. А как ты открыл свой первый портал? И когда? 7 лет назад. Во взгляде Бориса появилась задумчивость. Впрочем, он тут же улыбнулся. Я жил тогда в Подмосковье. В Москву на работу ездил на электричке. Вставать приходилось в 5 утра, еще затемно. До электрички шел 20 минут пешком. Там была одна дорога, обсаженная кленами. Осенью она вся усыпана листьями, мне очень нравилось это место. Разумеется, днем, не в темноте. Как-то я шел по ней таким же осенним утром, было темно, холодно, под ногами шуршали листья. Я вспомнил, что в Москве по дороге на работу прохожу через парк с такими же кленами. Опавшие листья точно так же шуршат под ногами. На мгновение мне даже показалось, что я уже в Москве. Усмехнулся и тут же уткнулся в фонтан. Фонтан из парка, в Москве. И что? Ничего. Долго приходил в себя. Взглянул на часы, не было еще и 6. Обычно я приезжал в Москву на час позже. Потом я почти 3 месяца пытался открыть этот портал снова, но у меня больше так и не получилось. В январе я уехал оттуда. Ну, а потом уже были другие порталы. Борис улыбнулся. Так это обычно и начинается. Сначала почти случайно, потом уже осознанно. Хорошо, а как открыть портал осознанно? Здесь ведь тоже наверняка есть какие-то тонкости. Разумеется. Порталы будут оставаться для тебя сказками до тех пор, пока ты не научишься создавать точку входа. Здесь есть разные методики, но я бы посоветовал тебе следующую. Попробуй обращать внимание на шевеление воздуха. Например, попробуй созерцать воздух в дверном проеме, желательно на темном фоне. Ты увидишь слабое дрожание, колыхание. Продолжай наблюдать. Твоя задача — локализовать наблюдаемую область пространства, заметить ее особенности. При этом самое главное состоит в том, чтобы уловить шевеление воздуха в дверном проеме не только зрением, но и всем телом. Если все делаешь правильно, выбранная область пространства начнет темнеть, превратившись в темное пятно. Это пятно — основа портала. Расширив его до нужной величины, ты можешь войти в него. Опять же, главное здесь — это комплекс ощущений на уровне тела. Скажем, я открыл свой первый портал, зацепившись за шелест сухих листьев. В случае с пятном надо зацепиться за ощущение этого пятна, твое чувствование его. На первом этапе задача состоит в том, чтобы уметь создавать точку входа в любом месте и в любом окружении за несколько секунд. Дальше можно учиться пользоваться порталом, но делать это надо очень осторожно. Неконтролируемые перемещения через портал могут привести тебя в психушку. Опять же, порталами желательно пользоваться только в случае явной необходимости. Если ты будешь прыгать туда-сюда, как чертик на ниточке, то однажды, когда тебе действительно понадобится открыть портал, ты не сможешь этого сделать, просто не хватит сил. То есть здесь, как и во всем, надо соблюдать разумную меру. В общем, попробуй поработать над точкой входа. Это наверняка будет для тебя интересно. Борис демонстративно взглянул на часы. «Я попробую», — улыбнулся Максим. «Спасибо, Борис. Спокойной ночи».